крови не видно. Но, как известно, это есть самые скверные при подобных ранениях, и еще могли быть внутренние повреждения. Когда такая тварь, которая весит никак не меньше 1,5 сантиметров, с разбегу обрушивается на тебя, трудно избежать внутренних повреждений. Через 100 шагов Сварог остановился, положил своего чернокожего спутника на пол, сосредоточился. Медиком он не был. Но в свое время Лары вложили в него элементарный набор целительских умений, своего рода дорожную аптечку. Все, не было времени освоить более сложную медицинскую магию. «Врешь!» — сам себе обрезал Сварог. «Время как раз было. Но все тебе казалось, что успеется. Все ты откладывал на завтра. Да откладывался. Все!» — Сварог оставил безуспешные попытки. Его аптечка была бессильна против такого ранения, и нечего зря терять время. Генга что-то просительно пробормотал, когда Сварог поднимал его на руки. Наверное, просил, чтобы оставил его здесь. Ну, у них-то в племени с такими ранениями уж точно никто не выкарабкивался. А сейчас был один единственный шанс на спасение. Зыбкий, хлипкий, призрачный и вилами на воде писанный, но был... Сварог помнил свой астральный полет, помнил палатки на ясной поляне рядом с колодцем, родным братом тех двух колодцев, с которыми довелось уже познакомиться. Палатки — это белые люди, экспедиции и военные, это связь, это вертолет, который может прилететь из ближайшего города. Кто его знает, откуда тянет сквозняком и куда они, теперь вернее только он с Генга на руках, могут уйти. А вдруг повезет? Понятно, что шансов не больше, чем выиграть по лотерейному билету, но все же и по лотерейному билету кто-то выигрывает. Оставив факел и включив кошачье зрение, Сварог двинулся по коридору, вслушиваясь в подземные звуки. Не исключено, что тварь потащится следом. А ведь у нее могут быть сородичи. Вдруг этот пещерный ведьмедь... Не последний из подземных магикан. Вдруг тут целый выводок. А? Сварог и не заметил, как окончился бесконечный коридор. И он вышел. В перегиб плавья, да душа мать! Тарас, небожители пресного веки веков! Сварог медленно опустил на пол Нгенга и выпрямился. Глазам своим не верь. Он стоял, овиваемый потоками прохладного воздуха, не в силах пошевелиться, не в силах произнести ни слова, потому что слова были не нужны. Увы, это был не выход, по крайней мере, в том смысле, в котором он надеялся его увидеть. Не было солнечного света, не было гомона тропического леса, они по-прежнему находились под толщей скальных пород. И в этих скалах был вырублен зал, вырубленный в скальной толще, неведомо когда, кем и для каких целей зал был громаден. Потолок и противоположная стена совершенно терялись в слегка колеблющейся серой дымке. Причем колебания эти происходили от того, что возвышалось посреди каменного зала. А посреди... каменного зала, строго по центру, возвышалась исполинская каменная пирамида, сияющая ровным бледным светом. Пирамида, покоящаяся на вершине, и неизвестно какими силами поддерживаемая в этом неустойчивом состоянии. Сварог включил третий глаз, и ровным счетом ничего не изменилось. Все оставалось, как и было. Светящийся внутренним светом опрокинутый пентаэдр, колышущийся дымчатое марево и непонятно из какого источника исходящий, едва слышный, но да нельзя противный гул, от которого ныли зубы и закладывало уши. И все 5 вершин пирамиды горели неярким колеблющимся огнем, и ни следочка колдовства. Или же колдовство здесь совсем иной природы, которую детектор магии распознать не может? Вопросы Только вопросы, ничего, кроме вопросов. — Это что, еще одна галлюцинация? — затряс головой Сварог. — Как она держится? — Что это такое? — Да, кто бы ответил. И кто бы подсказал, что со всем этим счастьем можно и нужно делать? — На Генга не понимать, — вдруг услышал Сварог. — Мы на земле духов. Сварог быстро наклонился над туземцем. Пробормотал пораженно. — Черт бы меня побрал! Я вообще уж ничего не понимаю. И в самом деле такого не бывает. В призрачно-бледном сиянии кровотечение остановилось, рана Нгенга затягивалась на глазах. Туземец отнял руку от живота, и Сварог увидел, как розовая, будто у младенца кожа появляется там, где минуту назад клочьями свисало мясо. Да и пятница на последнем участке пути, впавший в полубессознательное состояние, бредивший на руках Сварога, Сварог не сомневался, что вот-вот начнется агония, разлепил веки и смотрел вполне бодро.